Я в созерцании ожиданий, очень нечасто такое бывает со мной. Жду чудо свыше, я жду от Всевышнего, как в этот раз он поступит, поступит со мной. Будет ли благо мне или испытание мыслей, поступков моих, оправдание, да. Не знаю, не ведаю счастья и беды, мне ты уготовил, Спаситель, не ведаю я. Мне лишь известно одно, что бы ни выпало мне, безропотно и все равно, я подчиняюсь тебе. Молитву мою слышь, Боже, молю, и не отвернись, не бросай ты меня. Ничто мне не надо, лишь ты был бы рядом, с тобою хочу быть всегда, я хочу быть всегда. Грешен, я в мыслях и в действиях, благий Спаситель, помилуй, помилуй меня. Твое воскресение, путь для спасения тем, кто уверовал, Боже, в Тебя, в Тебя. Спаситель Иисус Христос, я славлю Тебя, я в веках. Спаситель Иисус Христос, надежда, любовь и вера моя.